но уместны и сомнения. Внутреннее и внешнее сходство с Флобером безусловно. Между тем, другими чертами Ги напоминает своего законного отца. Его донжуанство, его расточительность, его манера бежать от всякой ответственности, его отказ от любого принуждения. Еще более убедительными являются даты. Флобер уехал из Парижа в Египет 29 октября 1849 года в обществе Максима Дюкана. Ги родился 5 августа 1850, 279 дней спустя, то есть через 9 месяцев и несколько дней. Между тем Флобер покинул Круассе 22 октября. Он находился в это время то в Ножан-сюр-Сен, то в Париже, что увеличивает срок между отъездом Флобера и рождением Ги еще на целую неделю, сводя его к 286 дням. Роды с опозданием случаются значительно реже, чем преждевременные роды, и только как редкое исключение могут затянуться до 286 дней. Третье возражение – одновременно и фактическое, и психологическое. Нам известно от двух людей, что Флобер познакомился с Ги очень поздно, в 1867 году. Письмо Каролины Флобер к ее приятельнице Лори, датированное 3 октября, указывает точную дату первого визита. Если Мопассан был его сыном, то разве Лора не пожелала бы познакомить их раньше? Рене Дюмениль, которому мы обязаны множеством проникновенных страниц о Мопассане, пишет: «В письмах Мопассана к Флоберу мы не обнаруживаем ничего, указывающего на родственные отношения. Они почтительны, полны преклонения, и даже у самого сурового цензора не могли бы вызвать какое-либо тайное подозрение». Леон Фонтен вспоминает, что Флобер и Мопассан вместе посещали заведение Телье. Флобер терпеть не мог Беранже. Ги первым идет к милым хозяюшкам, говорит что-то самое приветливое из них, та выходит навстречу Флоберу, игриво приветствует его: «Здравствуйте, господин Беранже». Флобер чуть не задыхается от негодования, а Ги тот давится от смеха. Но оставим в стороне анекдоты, обратим внимание на их одновременное присутствие в этом месте. Нравы XIX века играли в этом немалую роль, как справедливо подчеркивает Рене Дюмениль. Дом Телье был заведением национальным, как, скажем, административный центр округа, супрефектура. Нередко случалось, что некоторые отцы водили туда своих сыновей. Все это верно. Учитывая чистоту и искренность их дружбы, правдоподобно ли, что Мопассан, догадываясь о том, что Флобер, его отец, пошел бы с ним туда, писал бы ему в таком тоне, какой он иногда позволял себе? Если бы Флобер знал, что Мопассан его сын, писал бы он сам ему такие письма? Неправильнее ли предположить, что отношения Флобера и Мопассана были бы иными, если бы они знали, кем приходится друг другу? Итак, гипотеза родства Флобера и Мопассана суживается до одной очень проблематичной версии. Они были отцом и сыном, сами того не зная, ибо Лора, не будучи в чем-либо уверенной, никогда ничего не рассказывала ни одному из них. Во время торжественного заседания, посвященного столетию со дня рождения Мопассана, в Лионском театре Селестен 28 октября 1950 года Эдуард Эрио заявил: «Если Мопассан не сын Флобера, я очень об этом сожалею, ибо существует между ними неопровержимое родство духа, и так много связывает эти два великих ума». Чувствительный автор «Нормандского леса» нашел великолепный нормандский ответ на нормандскую загадку. Глава 7. 8 мая 1880 года. Три телеграммы из Руана. Похороны в Круассе. Хроникер и чиновник. Бюллетень здоровья Мопассана в 1880 году. Или подлинное зло века.